0.01. На Марсе не бывало дождей. Больше уже не бывало. Давным-давно во времена, неизвестные человечеству, когда Марс впервые познал жизнь и яростные бури бушевали на его поверхности, дожди пробивали каналы в скалах и формировали плавные изгибы побережья под склонами великих гор. А потом мир настигла его первая смерть, и планета превратилась в обширную красную пустыню, изрытую глубокими кратерами и пыльными впадинами. Но дыхание жизни снова возникло на Красной планете. Преобразование Марса по подобию Терры началось в самом начале Золотого века, когда люди стали осваивать космос. Новая жизнь принесла новые надежды, но оказалось, что это было не возрождение, а лишь временное улучшение. Спустя несколько столетий планета задохнулась в дыму вулканических кузнечных комплексов, выбросах циклопических, перерабатывающих и оружейных заводов, и Марс постигла вторая смерть. На Марсе никогда не бывало дождей. Это утверждение затмило все остальные мысли в голове брата Вертикорды, когда он направил громоздкую двуногую фигуру Арес Ликтор вверх по отлогому склону горы Олимп, колоссальной вулканической воронки. Боевая машина Арес Ликтор, рыцарь типа Паладин, внешне отдаленно напоминала человека 9 метров ростом и обладала устрашающим арсеналом оружия, превосходящим вооружение Астартес Императора Терры. Защищенный пластинами темно-синей брони, рыцарь управлялся всего одним человеком. Из-за незначительного повреждения коленного соединения, которое не могли исправить никакие ухищрения и молитвы техножрецов, Арес Ликтор неуклюже прихрамывал. Но Вертикорда управлял своей машиной с такой ловкостью, словно был рожден в кабине рыцаря. На Марсе никогда не бывало дождей. Никогда, но не сейчас. Закопченное оранжевое небо плакало мелким дождиком, сбегающим струйками по корпусу рыцаря, оставляя ощущение холода и влажности, которые Вертикорда чувствовал через позвоночные подключения и осязательные импланты пальцев. Вертикорда осознал, что и сам плачет, поскольку никогда еще не видел, чтобы небеса разверзлись и на поверхность Красной планеты стекала влага. На памяти нынешнего поколения не было ничего подобного, а для Марса одно поколение – очень долгий период. Вслед за рыцарем Вертикорды шли еще две боевые машины, братья по оружию, рыцари Тараниса. Вертикорда слышал их болтовню по мультисвязи, но не мог подобрать слов, чтобы выразить охватившее его чувство восторга от знаменательного события, свидетелями которого им довелось стать в этот день. Небеса над горой Олимп разбушевались. Клубящиеся грозовые тучи метались, словно за их пеленой давно забытые божества в гневе били огромными молотами по железным наковальням и посылали друг в друга разветвленные молнии. Большая из двух лун Марса, Фобос, мелькала в разрывах туч неясным желтоватым пятном. Сегодня ее изрытая кратерами поверхность приблизилась к Марсу на самую короткую дистанцию за многие десятилетия. Огромный вулкан, самый высокий в области Фарсида, более того, во всей Солнечной системе, господствовал над марсианским пейзажем. Его головокружительно крутые склоны поднимались над поверхностью Марса почти на 30 километров. Вертикорда отлично изучил этот район. Впервые он провел Арес Ликтор из кузницы генерал-фабрикатора по восточному склону горы еще 3 десятилетия назад и с тех пор постоянно водил боевых братьев по всем отрогам вулкана. Молнии сверкали все чаще, и многотысячные толпы, собравшиеся у подножья вулкана, с ужасом следили за нарастающей бурей со стен и бронированных бастионов владения Кельбархала. Разъяренные небеса в ответ на сверхмощное давление чего-то огромного исторгли оглушительный рев и грохот. А грозные молнии полыхали повсюду, насколько хватало как обычного, так и аугментированного глаза. Тысячи, десятки тысяч людей начали вслед за рыцарями подниматься на гору Олимп, но им не хватало ни скорости, ни ловкости боевых машин. Это зрелище предназначалось для рыцарей Тараниса и только для них. Среди туч появилась огромная тень, и Вертикорда ослабил давление правой руки, остановил машину на краю крутого откоса кратера. Машина повиновалась безукоризненно. За долгие годы сражений между Вертикордой и рыцарем возникла связь, как между двумя соратниками, которые поровну делили между собой победы и потери. Вертикорда ощущал нетерпеливое ожидание в каждом соединении, в каждом стыке внутри Арес Ликтор, словно машина, больше чем он сам, предвкушала знаменательные события этого дня. По всему небу разлилось золотое сияние, и моросящий дождик превратился в ливень. Вырубленная в скалах извилистая тропа вела на дно кратера, лежавшего ниже кромки на 2 километра. Даже в обычных условиях это был довольно опасный путь, но сейчас он превратился в дорогу для самоубийц. «Что скажешь, дружище?» — обратился Вертикорда к машине. «Будем приветствовать вновь прибывших!» Он почувствовал, как напряглась под ним машина, улыбнулся и направил рыцаря к краю обрыва. Ступени были рассчитаны на широкие шаги огромных ступней рыцаря, но от дождя уже заблестели и стали скользкими. До дна кратера путь не близкий, и в случае падения с такой высоты защитить их обоих не смогли бы ни броня, ни силовые щиты. При первом же шаге Арис Ликтор, по вырубленной в скале тропе вертикорда, ощутил степень скольжения, как если бы спускался пешком. Каждый шаг таил себе угрозу, и вертикорда старался, чтобы любое движение совершалось с высочайшей осторожностью. Шаг за шагом, дюйм за дюймом, он вел Арис Ликтор вниз, к неровному плато. Внезапно золотистый свет, сверкнув ослепительными лучами во все стороны, вырвался из-за туч, и между землей и небом, словно гигантская паутина, задрожали багровые молнии. Вертикорда инстинктивно взглянул в небо и едва не потерял контроль над машиной. С неба спускался величественный город. Словно горный массив, отколовшийся от обширного материка, он весь был залит разноцветным сиянием, а размеры поражали воображение. Носовую часть опускающегося города украшал громадный златокрылый орел, а с другой стороны массивными сталагмитами поднимались колоссальные зубчатые амбразуры, сравнимые с величайшими горными пиками Марса. Пульсирующие двигатели, расположенные в нижней части сооружения, обладали невообразимой мощью, и вертикорда замер, восхищенный технологией, которая позволила целому городу свободно парить в воздухе. Вскоре к огромной махине присоединились эскадрильи менее крупных кораблей, и чем больше их появлялось из пелены туч, тем огромнее оказался сияющий город. «Кровь машины!» – прошипел Йелсик, наездник идущего следом рыцаря. «Как может такая махина держаться в воздухе?» «Не отвлекайся», — предостерег его вертикорда. «Я не хочу, чтобы ты потерял равновесие за моей спиной». «Понял». Вертикорда тоже сосредоточился на тропе. И последние 300 метров спуска вызвали у него холодную испарину. Только ступив на дно кратера Олимпа, он позволил себе вздохнуть с облегчением. И тотчас с любопытством прислушался к новому ощущению. Под ногами зачавкала густая грязь. К тому времени, когда рыцари достигли подножья скал, исполинский корабль приземлился. Его колоссальный корпус наверняка поддерживался каким-то компенсирующим полем, иначе грандиозное сооружение рухнуло бы под собственным весом или продавило бы марсианскую поверхность. Во все стороны от корабля покатились клубы перегретого пара и охлаждающих газов. Вскоре они окутали и Арис Ликтор, и вертикорда ощутил ароматы иных миров, жесткой радиации, тоски по дому и пьянящего холодного горного воздуха. Наездник сердито напомнил себе, что нелепо думать, что так пахнет от корабля, который только что закончил спуск сквозь раскаленную атмосферу планеты. Но запахи никуда не делись, отчетливые и неповторимые. «Рассредоточиться», — приказал вертикорда, — «и увеличить скорость до максимальной». Идущие следом за ним рыцари построились в боевом порядке и устремились вперед сквозь завесу горячего влажного тумана. Вертикорда не обнаружил признаков угрозы в незнакомом корабле, но годы тренировок и дисциплины не позволили приблизиться к объекту без соответствующих мер предосторожности. Наконец туман рассеялся, и вертикорда остановил машину. Перед ним, словно неожиданно возникшая на поверхности планеты гора, возвышался золотистый борт гигантского корабля. Это внушающее благоговейный восторг сооружение намного превосходило и цитадели Легио Титаникус, и колоссальные блоки хранилищ Храма Всех Знаний. Даже огромный храм-кузница Мондус Гамма на плато Сирия бледнел по сравнению с этим кораблем, поскольку вся поверхность его корпуса была тщательно обработана, но не миллионами лет геологических воздействий. Каждая пластина, каждый лист обшивки исполинского сооружения являлся произведением ремесленного искусства. И вертикорда не мог себе представить причину, по которой колоссальные усилия и мастерство были затрачены на украшение корабля, странствующего среди звезд. Ответ возник лишь на мгновение позже, чем вопрос. Это было не просто огромное судно, а корабль, построенный с любовью, корабль для возлюбленной всеми личностей. Ни один обычный человек не в силах вызвать такое преклонение. И вертикорда вдруг со страхом осознал, что ему предстоит самая грандиозная и важная встреча в жизни. Из корабля со свистом вырвались струи пара, и тотчас осветилась гигантская крышка люка. Огромные поршни, каждый крупнее, чем боевой титан, медленно опустили длинную и широкую аппарель, по которой легко мог бы пройти целый отряд генно-модифицированных скитариев. Аппарель двигалась плавно, без всяких признаков напряжения, а вырвавшийся изнутри свет залил марсианский ландшафт приятным теплым сиянием.